И в Норвегии все веселит. Он тут сам себе барин. Бритой да модной сходил с визитом к консулу, далее отправился в город. На Угорье норвежская керке, кирха. И там орган играет, было воскресенье. Санька зашел да и перекрестился. И кряду на него некотора прекрасно дама глаза превратила. Народ сидят и в книжке нос улепили, а это на парня зарится. И Санька на ней взглянул, и сердце у него остановилось. Така она, каку ему надо, у ей все тако, как он желат, и дума-думу побиват. Я эту особу где-то видал, ей на лицо мне знакомо. Народ из керки завыходили, Санька сзади этой барыни ступат. Она оглянулась, говорит, думаю, не русской ли вы? Русской, а вы, поговорит, русско. И вдруг его как ударило. Аниса, я вас знаю, вы Аниса. Норвежина на них запоглядывали. Санька застыдился и отстал. Однако досмотрел, что дом, куда она дошла с магазином. Вернулся на шкуну, упал на койку, костюма не сложил. Капитан подивился. «Саня, здоров ли? Болен. Влюбился». В виде шутки помянул про свою встречу. Капитан говорит. «А ведь я слыхал про эту особу. Взята сюда из Архангельска за старого Куфмана. У мужишка-то бывало во всю навигацию притон, карты, пьянство. А твоя-то красавица, сказывает, многим была на радость. Ты сходи, понюхай». На завтра Санька таким же щеголем ходит мимо. Тот дом из лавки лезет пузатый старичонка, кричит. «Тузи так, заходи в мой крам!» Санька не отказался, думает, не покажется ли она. Купчишка около юлит. «Может, в картишке перекинемся, а то есть у меня на дому товар тебе по уму. Приди, как магазины закроют, за поглядение 100 рублей». Парню жарко стало. Видно, капитан-то не соврал, не чай пить Куфман приглашат. На пристань прибежал, муку свою не спросившись, не сказавшись, первому попавшемуся покупателю за 100 рублей бросил. В потеменках явился к бредному старику. Тот лавку замкнул и садом провел его к себе на квартиру. Посадил в большой зал и на диван, зажег лампы, занавесил окна и позвал. «Аниса!» Зашла в зал, о, Санькина красавица. Разделась перед зеркалом гола, и старик провел ее ногу кругом залы. Санька вскочил, как безумный, кинул 100 рублей и убежал на шкуну. Там спешка. Завтра плывут обратно в Русь. У Саньки ни товару, ни денег, а всю дорогу от любви плакал, не о товаре. Эх, Аниса, Аниса, как ты мне на сердце села! Дома отец покричал, покричал, да и махнул рукой. Санька эту зиму из-за прилавка не выходит. Кули таскат, счета ведет. На уме-то уважу, так в Норвегу спустят. Зимы конца не было. А весна пришла, Санька не пьет, не ест. «Папа, спусти в Норвегу, сей год не подкачаю».